Эйдзи Микаги. Камису Рейна. Том 1. Глава 1. Сайта Фуми. Часть 1. У меня нет друзей. Не потому, что я не люблю с людьми разговаривать или недоверчиво, и не потому, что ленюсь налаживать связи. Я не стараюсь специально избегать дружеских отношений. Если коротко, я просто не могу их завести. Моя мама вечно говорит, что это не проблема. Я ведь умная, и оценки у меня хорошие. Но с моей точки зрения проблема есть. Она не знает, насколько обременительна школа для тех, кто не может завести друзей. Вот и сейчас. Хотя стоит перемена и все увлечены разговорами, я сижу одна, словно в другом измерении. Во время обеденного перерыва еще хуже становится, когда я молча жую свой хлеб, а мои одноклассники сдвигают свои парты и едят вместе. Я вечно чувствую себя изгнанницей на заброшенном острове посреди огромного океана. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Время от времени я задумываюсь, вдруг остальные люди — это пришельцы в костюмах людей, обманывающие меня, последнего живого землянина. Глупо. Действительно глупо. Но это доказывает, насколько одиноко я чувствую себя в школе. Поскольку мне нечем было заняться между уроками, в свободное время я начала читать книги, хотя не особо их люблю. Из-за этого я еще больше отгородилась от класса, и пропасть между мной и одноклассниками продолжила расти. Это порочный круг. Меня по ошибке принимают за любительницу одиночества, хотя это совершенно не так. Я тоже хочу поболтать. Я тоже хочу обсуждать, какой парень в нашем классе круче всех, или кто мой любимчик в какой-нибудь мальчиковой группе. Но меня игнорируют. Остальные неохотно подходят ко мне лишь в случае крайней необходимости. Почему я не могу завести друзей? Чем я от всех остальных отличаюсь? Заняться мне больше нечем, и я часто размышляю над этим вопросом. Должно быть, я просто некрасива. У меня много прыщей, глаза маленькие, а нос плоский, как и грудь. Но неужели я и правда настолько ужасно выгляжу? Я так не думаю. В любом случае, неправильно мою внешность винить. Дело в моих навыках общения. Верно. Я не умею разговаривать с людьми. Но почему? Потому что я слишком насторожена? Потому что нервничаю, когда со мной говорят? Нет, не только в этом дело. Это просто еще один порочный круг, возникший из-за того, что я редко разговариваю с другими людьми. Должно быть, корень проблемы в том, что я боюсь, что мне причинят боль. Боюсь, что меня посчитают чудачкой. Боюсь испортить настроение неуместным замечанием. Боюсь чужого мнения о себе. Сама того не замечая, я смотрю на компанию Мизухара-сан на втором от окна ряду. Мизухара-сан – своеобразный лидер в классе. И потому у нее много друзей. Похоже, им очень весело. Они точно заслуживают зависти. Но даже среди участников такой близкой компании, уверена, люди могут назвать других членов той же компании, которые им не нравятся. Никто не совершенен. У всех есть качества, способные вызвать неприязнь. У меня, например, их много. И потому, должно быть, я не могу завести друзей. Но ничего страшного. Может, обычных друзей у меня и нет, но есть лучшая подруга. У меня есть одна незаменимая лучшая подруга. Камису Рейна. Ты слишком добра, Фуми. В этом твоя проблема. Вот что сказала мне Рейна по дороге домой, когда я поведала ей о своих волнениях из-за невозможности завести друзей. Улыбка, с которой она это произнесла, была настолько прекрасна, что я против воли залюбовалась на пару секунд. У нее длинные волосы цвета вороного крыла, настолько гладкие, что никаких секущихся кончиков и близко не нашлось бы. А тело соблазнительно, как у модели, в отличие от моей незрелой недоразвитости. Рейна по-настоящему красива. Абсолютно красива. Я добрая? Я так не думаю. Я просто не хочу, чтобы меня ранили. Но разве именно это и не делает тебя доброй? Почему это? То есть не то, чтобы все остальные хотели испытать боль, верно? Они тоже не хотят страдать. Но они ладят друг с другом. Да. Так что же тебя от них отличает? Позволь объяснить. Ты чувствительна к чужим ранам. Ты боишься, что тебя ранят, Фуми. Но ты и других боишься ранить. Ну, конечно, я не хочу случайно ранить других. Поэтому ты очень добра ко всем. Рейна, я очень благодарна за ее слова. Но я знаю, что на самом деле я просто трусиха. Рейна лишь облекла это слово в сахарную оболочку, прежде чем преподнести мне. Но это ее заботливость делает меня счастливой. Ах, Рейна точно бесподобна. Хотя она, как и я, только на третьем году средней школы, но так отличается. Тебе так повезло, Рейна. Почему? То есть, ты красивая и умная. Не могу избавиться от мысли, что Бог несправедливо к нам относится. Да, Бог несправедлив. Иначе мы с Рейной не жили бы в одном мире. Полагаю, Бог не следит за балансом во всех своих созданиях и просто передает нас дальше даже более беспечно, чем работники на ленте конвейера. Все это знают. Но я еще недостаточно взрослая, чтобы смириться со своей неполноценностью. «Это неправда? Ты милая, Фуми!» отвечает она с доброй улыбкой, разгадав мои мысли. «Нет. Ты в курсе, что в твоих устах это немного ехидно звучит? Ах, как это грубо! Но, Фуми, хотя некоторые люди вроде тебя предпочитают меня, найдутся и те, кому ты больше нравишься. Нет. Но они есть! По крайней мере, одна прямо здесь!» говорит Рейна, с улыбкой указывая на себя. «Но если...» перебивает она. «Если, предположим, я нравлюсь большему числу людей, зачем тебе об этом волноваться? Числа ничего не значат. Или ты хочешь быть в центре внимания, как идол? Не в этом дело. Здесь не о чем тревожиться, верно? По крайней мере, один человек здесь считает тебя незаменимой. Или тебе этого мало? Большего я бы и желать не могла. Вот как». Рейна снова улыбается своей доброй улыбкой, заставляя меня устыдиться моего поведения. Эх, я еще такой ребенок. Глупая я. В самом деле. Готова поспорить, Рейна считает, что я ее красоте завидую. Что на самом деле правда. Я так порочна. Теперь она потеряла веру в меня. Я уверена. Фуми, ты себя винишь, да? А? Боже. Ты и правда слишком добра. Думаешь, я обиделась? Но... никаких но. Ты в курсе, что немного грубо себя ведешь? А? Фуми, ты, моя дорогая подруга, важный мне человек. Когда ты так себя ведешь, кажется, что ты мне не веришь. А? Фуми, я ведь твоя лучшая подруга, верно? Конечно. Это я говорю уверенно. «Ты незаменимая подруга, Рейна!» «Дорогая подруга, которой невозможно найти замену. Не будь здесь Рейны, я бы уже давно...»